Глава 5. После того, как были сняты капот и прочие защитные крышки, и мы получили доступ ко всем главным узлам трактора, я окончательно заценил технику с весьма и весьма положительной стороны. Вообще-то предварительно сделал это значительно раньше, воспользовавшись недавно приобретенным даром. Оно ведь, если смотреть на живой организм чудо-зрением, будет чистой воды головная боль. Трактор же в этом плане штука довольно примитивная. Всего-то несколько важных узлов и ограниченное количество деталей. Главное – допотопная механика без всяких электронных наворотов. К тому же все знакомо до фантомных болей в некогда придавленных железяками кистях рук и сбитых костяшках пальцев. Аж сердце затрепетало, не зря 2 года родине отдал. Трактор оказался отечественного производства Первоуральского тракторного завода братьев Карнауховых ПТЗК. «Богатырь». С двигателем 90 лошадок. Нужно будет непременно почитать про этих братанов, умудрившихся наладить серийное производство столь нужной на селе и вообще в промышленности техники. По своему устройству и компоновке трактор практически соответствует советскому ЧТЗ-65. Ну да, тому самому сталинцу, на котором народ в фильме «Трактористы» вспахивал и засеивал колхозные поля. Откуда мне это известно? Так в гараже нашей части имелся такой экземпляр, вполне себе работоспособный, несмотря на солидный возраст. Мы его, разумеется, не использовали для транспортировки грузов, трактор был скорее музейным экземпляром и в некотором роде учебным пособием. Оно ведь дизельный двигатель того же Т-72 или Т-80УД мало чем отличается от любого другого аналогичного движка. Количество горшков, то есть цилиндров, а также их компоновка абсолютно не принципиальны, главное – принцип. И еще один момент. Дизель в этом мире был изобретен не немцами, а российским инженером Буяновым Артемием Захаровичем. Поэтому данный тип двигателя внутреннего сгорания носит название «Буян». Я же по причине консервативности человеческого мышления продолжу применять термин «дизель». Как я и предполагал, главная беда заключалась в небрежном отношении обслуживающего персонала в лице Кости Сенцова к своим обязанностям по поддержанию машины в должном техническом состоянии, а также основательной загрязненности дизельного топлива разного рода механическими и химическими примесями. Батя в процессе ремонта участия не принимал, дозволил командовать процессом счетоводу. Разумеется, я, как назначенное начальство, ручонки к разборке техники особо не прикладывал. Нахрена, когда в твоем распоряжении 2 здоровенных бугая с силой немеренной в крепких ручищах? Там, где я корчился бы незнамо сколько времени, пытаясь открутить основательно прикипевшую гайку, Васек с Петрушей справлялись за считанные мгновения, и тяжести им было тягать намного сподручнее, нежели хилому младшенькому. Даже тали для этой цели применять не пришлось. Сначала парни подчинялись мне с неохотой, мол, раскомандовался, прыщ на отца поглядывали, правильные ли указания от Вовчика поступают. Батя поначалу мои действия тоже оценивал скептически, но все-таки рявкнул на 2 спесивцев, дескать, старше тут младшой и нехер залупаться. Ха, я же, войдя в роль крутого начальника, время от времени осыпал бестолковых братцев нелестными эпитетами. Было за что. Это уму невообразимо, сорвать ключом головку болта М-20, удивительно, но в большинстве стран этого мира, вот уже более 100 лет в качестве основной, используется придуманная французскими академиками метрическая система единиц измерения. Впрочем, братцев было также за что похвалить, уж очень оперативно они разбирали трактор и складывали детали в строгой логической последовательности, чтобы потом не мудрить, откуда после сборки 10 лишних штуковин образовалось. В какой-то момент к кузне примчался мой друг Колька Жомов. Постоял, полюбовался широко распахнутыми глазами, как я старших братьев строю, сообразив, что кореш занят и надолго слинял. Верняк побежал донести новость до нашей компании о том, каким зуб младше стал важным и деловым. О моем удачном походе в прорву я попросил его пока не распространяться. Тот клятвенно пообещал молчать, как рыба об лед. Завтра преподнесу Катьке цветок волшебный и забуду ее, как ночной сон поутряне. Удивляюсь, что в ней такого нашел мой реципиент. Впрочем, о вкусах не спорят. Топеречи они у нас кардинально поменялись. С доставшейся мне в наследство ангельской внешностью подыскать объект для сексуальных утех труда не составит. Да что там труда, кое-кто уже давно давал понять, мол, ты только подмигни, и я вся ваша. Вовочка делал вид, что не замечает, храня верность Екатерине. Что сказать, придурок он и есть придурок малохольный. Одно слово – романтик. Ладно, мы рождены, чтоб чужие ошибки исправлять, и в самое ближайшее время, иначе переизбыток семенной жидкости порвет к епеням собачьим мои многострадальные яички. Ну да, многострадальные, женщины представить себе не могут, каково юному парнишке, находясь рядом с предметом обожания и маскируя всякими ужимками жестокий стояк в штанах, возвращаться домой с опухшими яйцами. После того, как капот трактора был полностью освобожден от кожухов, щитков и прочей мешающей нам защиты, топливо посредством ручной помпы было перекачано из бака в 200-литровую бочку. Затем емкость была отсоединена от топливопроводной системы, снята и хорошенько промыта кипятком, а потом керосином. Грязи, скажу я вам, вывалилось оттуда едва ли не целый пуд. Жирное такое грязище, чернющее. Впору вместо гуталина для чистки обуви использовать. Вообще-то гарантии, что от такой ваксы кожаная обувь не расползется, дать не могу. Пусть батя думает, куда определить эту гадость. Топливопроводную арматуру тоже пришлось снимать и прочищать. Для этого я и спросил у отца достаточно длинный тонкий тросик. Размотав его конец, заплел обратно, но щетиной в виде ёршика. Поскольку приличной синтетики в этом мире еще не придумали, пришлось взять всю ту же кабанью щетину. Прошелся этим приспособлением внутри медных трубок и выгреб оттуда немало интересного. Алмазов не добыл, а вот сцементированных конкрементов органоминерального происхождения там было богато. Избавившись от посторонних включений, хорошенько промыл трубки и стыковые соединения керосином. Пока я занимался чисткой топливной магистрали, братья освободили доступ к крышке цилиндров, поскольку грязный топливный бак вместе с системой подачи топлива были всего лишь меньшей частью беды. Главная причина падения мощности двигателя заключалась в фатальном уменьшении диаметра впускных отверстий топливных форсунок. Благо, конструктор этой шайтан-арбы предусмотрели максимально упрощенный доступ к ним. Выкручивая означенные детали из всех четырех котлов, и что я вижу? Нагар! И не просто нагар, а нагарище! Мне непонятно, каким образом топливо вообще попадало в камеры сгорания. И спросил у бати тонкую столистую проволоку диаметром четверть миллиметра. Слава богу, он у меня запасливый и всегда в курсе, где что хранится в его кузне. Так что никаких «где-то была, сейчас поищем». Подошел к верстаку, выдвинул нужный ящик и вуаля, получите, распишитесь. Насчет распишитесь, разумеется, шутка. Осторожно и бережно прочистил от нагара отверстие в корпусе распылителя, хорошенько промыл в керосине и продул сжатым воздухом отцова компрессора. По идее, неплохо бы протестировать форсунки, но при мне мой драгоценный дар, поэтому уверенно возвращаю очищенную деталь на место. Итак, главная работа выполнена. Не вдаваясь в описательные детали, мы с братьями основательно подшаманили топливный и воздушный насосы. В бездонных загашниках отца обнаружились также фильтры тонкой очистки воздуха и топлива. Запаслив кузнец, впрочем, память реципиента мне тут же услужливо подсказала, что здешние владельцы сельхозтехники чаще всего подгоняют ее ремонтировать именно сюда. Фильтры грубой очистки мы оставили родные, хорошенько промыв их в керосине и ацетоне. Прозондировал пусковой бензиновый движок, там все более или менее нормально, так что трогать не стали. А вот раздолбанные тяги от рычагов управления я заставил братьев хорошенько подтянуть, а где нужно аккуратно подрихтовать. После сборки основных узлов трактора я еще раз на холодную проверил его состояние. Вроде бы все нормально, залили соляру в бак, запустили. Я посадил Василия в водительское кресло и велел давить на педаль газа по моей команде, разумеется. Что тот и сделал с превеликой охотой. Похоже, еще один танкист в нашем семействе скоро появится. Старшому осенью в армию, смотрю, как глаза у него горят, если я хоть чуть-чуть разбираюсь в людях, быть Ваське мехводом. По звуку работающего двигателя в разных режимах и с помощью моего чародейского дара установил, что ремонт транспортного средства был проведен на должном уровне. Да что там на должном? После регулировки мной систем впрыска топлива и подачи воздуха в камеры сгорания – выдаваемая движком мощность должна повыситься процентов на 10 от гарантированной заводом-изготовителем. А это помимо экономии топлива, еще и увеличение рабочего ресурса двигателя. Жаль, что трактор снова попадет в кривые руки Костяна. Этот крендель фильтры не потрудится ни разу заменить, только за рычаги дергать гораст. Неужели в армии не приучили к уходу за техникой? Вполне возможно. Оно и в мое время экипаж боевой машины не способен осуществлять более или менее сложный ремонт в полевых условиях. Обычно подбитая в бою бронетехника поступает в распоряжение ремонтной службы, а экипажи, если выжили, либо ждут, когда ее восстановят, а чаще просто пересаживаются на другие машины. Справедливости ради, от кривых ручонок Константина для нашего семейства определенная польза вырисовывается. Чем чаще барахлит трактор, тем чаще его приходится ремонтировать, а это чистые денежки. Пока братья устанавливали защитные кожухи, я, вооружившись карандашом и листом бумаги, тщательно прописал все проделанные ремонтные операции. Цену не проставлял, для этого батя существует. Ему лучше знать, сколько копеек стоит открутить болт или гайку и сколько рублей содрать с клиента за операцию, мудренно именованную мной восстановлением системы впрыска топлива в камеру сгорания. Но это я насчет проволочки в распылителе форсунок поковыряться, промыть керосином и сжатым воздухом продуть. 17:32, отметил для себя, взглянув на настенные ходики, приводимые в действие посредством гирьки и цепочки. Забавный девайс, о таких в первой своей реальности мне даже слышать не доводилось. А тут в каждом доме непременно присутствует. Чаще на стенку рядом с иконами вешают. Наверное, чтобы гость, перекрестившись на образа, видел, во сколько заявился и не занимал много хозяйского времени своим присутствием. Ладно, шучу. Здесь гость на гость хозяевам вовсе не в тягость, а очень даже в радость. Накормят, напоят, при необходимости еще и спать уложат, особенно на селе, благо российское крестьянство в большинстве своем не нищенствует. В городе народ в этом плане менее благожелателен из-за стесненных бытовых условий, но родню и сельской местности завсегда рады привидеть, особенно если сродственник заявился с преогромным баулом харчей. Закончив с перечнем выполненных работ, поставил время, дату, расписался и протянул отцу. «Но ты бюрократ, Вовка», – с уважительными нотками в голосе прокомментировал мои старания кузнец, ознакомившись со списком. «Настоящий писарчук-учетчик». «Правильно, счетовод-учетчик, бать», – высунулся было Василий, но под суровым отцовским взглядом тут же прикусил язык. «Бля, еще один вумник нашелся», – выдал глава семейства. «Младшой хотя бы по делу выперднулся. Вообще, Вовка молодец». Славная работа, и управился быстрее, чем я планировал. Теперь и на ужин вовремя поспеем. Интересно, откель у тебя столь необычайная техническая грамотность проявилась? Пришлось в срочном порядке придумывать отмазку. Дык, у технически грамотного бати не может быть технически неграмотного сына. Это у нас, похоже, родовое. Хочешь верь, пап, хочешь нет, но только увидел дымящую хреновину – тут же меня и осенило, как ее отремонтировать. Прямо колдунство какое-то. Ну и книжки всякие технические читал, бо раньше собирался в летуны. Оно ведь и на дирижаблях дизеля установлены. На что Петька с Васькой задорно переглянулись, мол, такому дрищу прямая дорога в воздушный флот, прям только его и ждут. Однако озвучивать эту резонную мысль в присутствии отца не решились. «В летуны, значит». Кузнец задумчиво почесал покрытую бородище скулу. «А чё раньше не сказывал? Хотел после получения аттестата по-тихому от вас слинять, ну, чтобы маменька не воспрепятствовала». «Ну да», – задумчиво произнес батя. «Мама может». «Ладно, собирался, молчал. А с чего это сейчас проболтался?» «Дык передумал, понял, что это не мое». «А что же тогда твое?» «Ну, хотя бы счетовод-учетчик. Шуткую, разумеется. По окончании школы поступлю в какое высшее техническое училище, стану инженером-механиком, а может быть конструктором. Есть в моей голове мысли, как улучшить, ну, хотя бы тот же самый буян. Ну, и еще много всякого». Тут я не врал, поскольку военное училище отменялось, а оставаться в Бобровке я не собирался. Наиболее верное решение для меня – поступить в технический вуз. Тут даже матушка противиться не станет, а батя лишь поприветствует, поскольку инженер на Руси – белая кость и весьма уважаемая личность. Отец посмотрел на меня с нескрываемым удивлением и с радостью в голосе сказал: «Лепо баишь, сынку. А я-то думал, что у тебя башка всякой ерундой забита, ну, книжицами для пустоголовых вьюношев. А ты, Эван, как рассудил. Молодец. Поумнее братанов будешь. У тех только пьянки да гулянки в башке». И, продемонстрировав пудовый кулак Петру и Василию, грозно изрек: «Еще раз поутряне дух перегарный учую, отмудохую, как сидор свою козу не драл, на всю жизнь будет вам наука». «Да ты че, бать?» – возмутился старший Василий. «Мы только брашки чутка для настрою перед гулянкой. Меру знаем». «Сам поди таким же был», – вставил свое веское слово Петюня. «Тут на медне нам дядь Жора Пыжов многое понарассказывал про подвиги, что ты учудил перед тем, как в армию пойти». Шантаж удался. Кузнец потерял боевой настрой и, потупив очи, принялся переступать с ноги на ногу. «Ну это, значится, только мамки не разболтайте. А брашки перед гульбищем, оно чутка не помешает». Вот такой подкаблучник мне в отцы достался. Всем подкаблучникам подкаблучник. И это здорово. На сторону не ходит, лишка не выпивает, денежку в дом несет практически до копеечки. Идеальный муж и отец семейства. Надеюсь, маман понимает, какое счастье на ее долю выпало. На этом наш рабочий день закончился. До наступления сумерек кузне пропылил знакомый мотоцикл с коляской. Мироед Абалкин пожаловал. Костю Сенцова с собой прихватил. Бо кузнец дал слово отремонтировать технику к определенному сроку. Кузнец за базар отвечает: «Сука, эти гребаные бо, тады, надысь, ходца и прочие словеса, доставшиеся мне в наследство от реципиента, то и дело норовят с языка сорваться. Будем искоренять, дабы не выглядеть в городе деревенским простофилий, щеголяющим местечковыми жаргонизмами. А еще южно-русское то ли «г», то ли «х» в разговоре аборигенов слух будто бритва режет. Слава богу, в нашей семье не практикуется. Батю в армии фрикотировать отучили заботливые сержанты. Мама с детства глаголит на московский манер с аканьем и четким выговором «г», поскольку покойный Григорий Аполлинарьевич Уваров, ее отец и мой дед, был боевым офицером, маменька росла в среде с уставным имперским языком и нас с братьями к нему приучила. Все равно всякие простонародные словечки прилипают, благо от фрикативного «г» избавляться не нужно. По этой причине меня и братьев моих иногда москалями называют. Меня в открытую, братанов за глаза, поскольку кулаки у юных подмастерьев кузнеца на завидке всем прочим парням, и успокаивать ими разного рода юмористов, рискнувших вякнуть в их сторону «какое обидное словечко», они умеют на диво ловко и слаженно. Недаром с таковых матчах с левобережными Васька с Петькой рядом с батей стоят вот уже второй сезон. Вскоре отремонтированный трактор без черного выхлопа, можно сказать, промчался мимо нашего дома. К тому времени я успел основательно отмыться, все под тем же рукомойником, переодеться в чистое и, сидя на скамейке во дворе в ожидании ужина, обдумывал конструкцию летнего душа. Там всего-то делов на день, если, конечно, братья не откажут в помощи. Ха, попробуй они отказать, если батя правильно воспримет мою задумку. А с чего бы не принять, оно хоть дело новое, но доказать целесообразность, выкрашенной в черный цвет бочки, как аккумулятора солнечной энергии, несложно. Колодец у нас во дворе имеется, так что насчет воды «Алис ист гуд», то есть «все зашибись». Оно ведь баня только по субботам, остальное время рукомойник, летом еще и речка. Однако теплый душ предоставляет человеку абсолютно иные ощущения и возможности в гигиеническом плане. Так что рисую проект и обговариваю его реализацию с отцом. Пойдет в отказ, маменьку подключу, но, надеюсь, до этого все-таки не дойдет, он у нас мужик умный. Насчет деталей я между делом уже присмотрел кое-что в батиной кузне. Стальную бочку, трубы, краны, соединительные муфты, электродвигатель, водяную помпу и еще много чего необходимого. Пока суд доделал, нарисовался батя с весьма довольным выражением на бородатой физии. Вне всяких сомнений, моя задумка с описью проделанных работ произвела на заказчика неизгладимое впечатление и позволила содрать с жадного мироеда немало дополнительных денежных знаков. Подойдя ко мне, родитель вынул из кармана приличную стопку денег, отсчитал от нее червонец рублями и трешками и протянул мне со словами: «Держи, сынок, это твои честно заработанные». «Опаньки, сюрприз! Чирик, в нынешние времена деньги баснословные, на них можно купить много всякого разного. Сейчас меня более всего интересуют книги, кое в это время неимоверно дороги, так что подарок весьма своевременный». «Спасибо, па!» – радостно, как подобает мальчишке моего возраста, поблагодарил и запихнул купюры в карман штанов. «Тебе спасибо, Володя!» – отец нежно погладил меня по голове своей огромной мозолистой ручищей. «Чую, выйдет из тебя толк, только в голову не возьму, от кель столько уму в твоей головенке вдруг возникло». «Ну я же уже говорил, книжки читал и вообще сам баил, что мы, Зубовы, в 10-м колене кузнецы-механикусы, вот оно и проявилось по родовой линии». Что сказал, сам не совсем понял, но отца мой ответ вроде бы удовлетворил, во всяком случае далее пытать меня на эту тему он не стал. После ужина, как водится, попили чайку, Васька с Петькой после чаепития умчались на гулянку. Я же, несмотря на то, что активно руками не работал, вымотался словами не передать. Прилег с книгой «Краткие очерки истории государства российского» под редакцией академика Репнина М.А. Хотел перед сном ознакомиться. Слава богу, проведенная в начале 20 века реформа русской орфографии навсегда избавила читающий и пишущий народ от всяких там яти, еров, фит, ижец и другого мусора. Впрочем, ер все-таки остался, трансформировавшись в твердый знак. Прочитал лишь название первой главы «Откуда есть пошла земля русская?». На удивление дебильная фраза. Вот нахрена этот самый Репнин Михаил Афанасьевич употребил слово «есть»? Двусмысленно получается. Сидела где-то, значит, русская земля, жрать захотела и куда-то пошла. Грамотимля. Умную мысль додумать не успел, поскольку глаза начали неумолимо смыкаться. Отложил книгу на прикроватную тумбочку, щелкнул выключателем настольной лампы и тут же отключился от реальности. Проснулся рано, за окном только-только рассветать начало. Хотел было перевернуться на другой бок и продолжить сон-тренаж, однако заснуть не получилось. Заголосили проклятые петухи, закудахтали куры, требуя, чтобы их немедленно накормили. К тому же маменька уже вовсю шаровала на кухне, благо кроме кур другой скотины мы не держим, отцовы доходы вполне это позволяют. Мясо покупаем у селян, мукой, сахаром, солью, маслом, растительным и сливочным, а также прочим харчем отовариваемся в сельской продуктовой лавке. Что-то вкусненькое привозим либо из Климовска, либо из Воронежа, когда там бываем. Покрутился с четверть часа в кровати и, не дождавшись прихода сна, все-таки решил начать новую жизнь. А именно пробежка, зарядка, растяжка и укрепление мышц и связок. Лениво, но жизненно важно. К началу учебы в школе избавиться от аномальной худобы и стать здоровее хотя бы чуть-чуть, чтобы одноклассники шкелетом не обзывали. Вовка на эту кликуху сильно обижался. А чего обижаться? Шкелет, он и есть шкелет, то есть набор костей, обтянутый кожей. Облачился в шорты, на ноги натянул кеды и пули рванул. Разумеется, сначала в уборную. Затем 3 километра по натоптанной селянами дорожке вдоль речки Сонной с ускорением и замедлением позволили моему хилому организму достаточно разогреться. Ничуть не запыхался, только взбодрился. Затем около часа активно махал руками и ногами, приседал, нагибался, подтягивался на турники, отжимался от земли, работал с гантелями. Короче, старался задействовать все группы мышц и как можно сильнее потянуть сухожилия. Получалось из рук вон плохо. За 5 подходов к турнику мне удалось подтянуться всего 10 раз. В другом теле запросто солнышко крутил в свои почти 40. Это при живом-то весе за 90 кило. 2-пудовой гири мог перекреститься. Штангу в 150 килограммов выжимал легко и неоднократно, а еще и неплохо боксировал, и не только руками. Нет, нагомашеству, как Брюс Ли и прочие голливудские китайцы, не обучен, но ударом ноги сломать голень или основательно повредить коленную чашечку – это мы могем, то есть мог. Навыки вроде бы остались, но силушки для их успешной реализации пока маловато. Постучал руками и ногами, висевший под навесом мешок с опилками, на котором братья отрабатывали удары. Тоска, печаль, слабовато, размыто, к тому же не попадаю, куда задумал. Чтобы хоть как-то развеять дурное настроение, запричитал, удачно копируя голос известного в той реальности мультяшного попугая. «Я смогу, я докажу, я покажу, обо мне узнают, обо мне заговорят». «Что это с тобой, сыночка?» «Ага, маман мне только не хватает с ее вселенской любовью к любимому младшенькому. С ее навязчивой заботой не заметишь, как тебя накормят, как великого нехочуху из еще советского мультика и от занятий спортом отвадит. Хорошо, что обмен веществ у моего реципиента аномально высок. Жрет, как не в себя, а выход. Впрочем, не буду боженьку гневить, выносливости моего нового организма любой взрослый обзавидуется. Что же касаемо всего прочего, так я уже на пути к физически развитому телу». Очень верно один китаец выразился насчет первого шага на дороге длиной в 10 тысяч ли. «Мне еще повезло, на дворе не снежная зима, а весьма комфортная теплая погода, считай лето, хоть конец апреля. Каникулы. На селе школьные вакации стартуют с началом полевых работ и финишируют с их окончанием. Все школяры при деле вовсю помогают родителям в поле, на скотных дворах и приусадебных участках. Летом день год кормит, и всякая пара рук не бывает лишней, так что ни о каких занятиях в школе и речи быть не может. В отличие от прочих своих одноклассников, я особыми заботами по хозяйству не обременен. Помог маменьке с огородом, высадил рассаду, на мне также сорняки и поливы в жару и сушь. Картошку по грядкам распихали. Сорняк вместе с картофаном, редькой и прочей морквой пока мест только вылезает. Почва достаточно влажная после снежной зимы. К тому же довольно частые ночные дожди, вызванные старанием Кузьмы Митрофановича, серьезно облегчают жизнь селянам. Хороший нам маг достался, старательный. Впрочем, местные это понимают и ценят, приплачивают Зосимову талику деньжат и продуктами снабжают в полной мере за его нелегкий мажеский труд. «Мам, твой сын решил подтянуться в физическом плане. Надоело ходить слабаком изнеженным, хочу быть сильным, как папенька и братья». Неожиданно маман меня поддержала. «И правильно, Володенька, помнится твой дед, мой родной батюшка, ежеутренне брал в руки шашку, выходил во двор и такие кренделя ею выписывал, у меня аж на сердечко замирало. Было дело наспор, с прапорщиком Калугиным вышел с сабелькой во двор под дождь, да как начал крутить-вертеть над головой, ни капельки на него не упало. Вот такие дела. Нечто нынешние так могут». Байка про отца-фехтовальщика – это мамина любимая история. Вовка ее раз 100 слышал. Реципиент относился к ней с полным доверием, я же воспринял скептически. Ну, не способна человеческая рука развить скорость вращения до такой степени, чтобы перехватывать все капли на лету. Чай не вертолетные лопасти. Впрочем, противоречить матери не стал, себе дороже. К тому же она абсолютно уверена в своих словах. Блажен, кто верует. От вопросов физической культуры я перевел разговор на другую тему. «Мам, сегодня у Катьки Трофимовой днюха, 15 годков исполняется. Я приглашен как одноклассник. Можно цветов с твоей клумбы нарвать. Без букета как-то неловко. Оно хоть драмарин золотистый сам по себе цветок, в то же время подарок, очень дорогой подарок, аккурат под недавно открытый дар девочки. Но без обычных цветов в вазу заявляться не камильфо». «А чего не нарвать? Нарви. Впрочем, сама букет тебе соображу. Вы, мужики, для столь деликатных делов мало приспособленные. Наделаешь проплешин в клумбе, будет некрасиво». «Вот и хорошо, моя башка болеть не будет, да и флорист из меня, как из говна пуля. У мамы же врожденный вкус к прекрасному, так что уверен, букет будет на загляденье». За общим завтраком отец еще раз прилюдно похвалил младшего отпрыска, к ежедневным работам в мастерской привлекать не стал, мол, делать мне там пока мест особо нечего, однако намекнул, что в скорости мой техницкий дар понадобится. У Мираида Бастрыкина на сахарном заводе двигатель водокачки поломался, нужно будет восстанавливать. По цене пока места не договорились, отец запросил 100 ассигнациями, предприниматель готов дать только половину. Пока суд додела, воду с сонной возят бочками, батя с усмешкой сказал. «Производство серьезное, воды потребно много. Пущай себе возит, скоро на этом разорится. Не разорится, конечно, ко мне приползет, на своем толстом брюхе. Где, Прохор Петрович, выручай?» «А что за двигатель?» – поинтересовался я. «Хороший мотор, внешнего сгорания, системы француза Лавеля. Работает на всем, что способно гореть». «Обана! Вместо дизеля – буян, вместо стирлинга – лавель. О двигателях внешнего сгорания в прошлой реальности я был наслышан. Видосов насмотрелся в инете, но так, чтобы руками потрогать не доводилось. Аж загорелся от нетерпения. Но ты ж наверняка осмотрел его, а что не так с этим мотором? Техника хоть и незамысловатая, но подгонки узлов требует максимально точной. Но повело чутка шток поршня, а они его кувалды рихтовать попытались, мастера херовы. Так что новый шток точить придется, рабочий цилиндр шлифовать, поршень под измененный размер вытачивать и еще всяк по мелочи. Короче, с лавелем ты мне подмогнешь чутка. Смотрел вчерась, как ты ловко с форсунками управился. Глаз алмаз. От отцовой похвалы у меня аж уши заолели. Человек я хоть внутри взрослый, но в юном теле и не с устаканившимися гормонами, поэтому всякая похвала ложится на благодатную почву. «Хорошо, бать», – солидно выдал я, – «чем смогем, тем подмогнем». После завтрака отец и братаны отправились в кузницу. Мама принялась хлопотать на кухне, я же в преддверии вечерней гулянки отправился в свою комнату вычерчивать схему будущего летнего душа.